Глава четвертая. Опуская железную штору на окне галереи, Луис де Марни заметил дона Эллиота, идущего к ним от автомобильной стоянки. Он побежал сообщить об этом Кендрику, который уже собрался домой, и встретил его слова с масляной улыбкой. «Я ждал его. Впусти. И пока не уходи, ты можешь понадобиться». Луис вернулся на галерею, куда уже входил Эллиот. «Неужели мистер Эллиот? Как мило!» — затараторил Луис. «Хотите поговорить с Клодом?» «Он еще не ушел?» «Почти, но вас, знаю, он примет. Проходите прямо к нему». Эллиот вошел в тот момент, когда Кендрик наливал себе виски. «Мой дорогой Дон, какой сюрприз! Хотите немного этой отравы со мной за компанию?» «Ну, конечно, нехорошо пить в одиночку, но этот глупыш Луис бросил, прямо помешался на своей фигуре». «Благодарю». Эллиот прошел в комнату и сел. Кендрик со стаканом в руке водрузился на свое место за письменным столом. «Что же привело вас ко мне, дорогой?» Эллиот закурил. «Расскажи-ка об этих русских марках, которые так интересуют тебя». «Если б вы достали их, Донни, мальчик, я бы...» «Знаю. Луис ясно все изложил. Расскажи о них и ради бога. Не зови меня Донни мальчиком. Извините, проклятый мой язык». Кендрик глупо улыбнулся. «Итак, марки. У них забавная история. Примерно 2 года назад один из русских лидеров... Разумеется, никаких имен, милый Дон. Назовем его мистер И... решил выпустить почтовые марки со своим портретом. Обладая достаточной властью, он убедил коллег и добился разрешения. Но мистер И имел ревнивого соперника, который долго собирал и вдруг представил доказательство, что мистер И — взяточник и изменник. Коллеги в ужасе. Тут же следует новый указ немедленно остановить печатание марок, а уже напечатанные уничтожить, разумеется, потом был процесс, на котором разделались и с самим И. Всем было ясно, что напечатанные марки представляют огромную ценность, особенно на Западе. Успели отпечатать 15 тысяч экземпляров. После тщательной проверки установили, что 8 марок исчезли, остальные, разумеется, уничтожили. Тот, кто украл марки, вскоре объявился в Париже. Один французский делец купил марки и предложил их богатому клиенту. Пока тот раздумывал, дельца убили, а марки исчезли. С тех пор они как в воду канули. Но очевидно, что находятся у какого-то коллекционера и не в России. Мой клиент готов заплатить за них крупную сумму. За последний год он познакомился со всеми видными коллекционерами и узнал, что этих марок у них нет. Один Ларимор не захотел принять его. Наше мнение, что они у него, и он не расстанется с ними ни за какую сумму. Впрочем, мы, возможно, ошибаемся. Вы, как друг Ларимора, можете установить истину. Вся эта возня из-за 8 марок? Эллиот воззрился на Кендрика. Сколько же твой клиент намерен заплатить? Кендрик снял парик, заглянул в него, как будто ожидал в нем что-то увидеть, и надел снова. «Об этом ни слова, милый Дон. Вы должны знать только, сколько получите вы». «Но почему я? Если ваш клиент так нетерпелив, почему он не наймет профессионалов, а не такого новичка, как я? И они обчистят виллу Ларимора?» Кендрик допил виски, вытер рот шелковым платком и улыбнулся. «Мой дорогой мальчик, у Ларимора около 300 тысяч марок. Как нанятый грабитель разберется, какие именно нам нужны, я не знаю. Ваша задача — узнать, как он классифицирует марки, в каком именно ящике находятся русские марки и как можно быстро до них добраться. Не зная этого, можно искать неделями». Эллиот хорошенько обдумал сказанное. «Положим, я сумею получить к ним доступ». Но как узнать, что это именно они? Правильный вопрос. Кендрик открыл верхний ящик своего стола, достал стальную шкатулку и открыл ее ключом. Вот фотография Марки. Смотреть особенно не на что и легко запомнить. Он подвинул Марку Эллиоту. Тот внимательно изучил ее. Кендрик сказал верно, смотреть не на что. Голова мужчины с властным бычьим лицом и буквы «СССР» в правом верхнем углу. Ну что ж, поглядим, что можно сделать. Эллиот подвинул копию обратно Кендрику. «Вы должны быть осторожны с Ларримором», — говорил тем временем Кендрик. «Хотя мы почти уверены, что марки у него, но почти остается». Ему предлагали громадную сумму за марки. Он отказал. «Если что-то заподозрит, может положить их в банковский сейф. И тогда все пропало. Операция не состоится». Эллиот кивнул. «Мы действуем вслепую», — продолжал Кендрик. «Возможно, какой-то незаметный маленький коллекционер владеет этими марками. А Ларримор здесь ни при чем. Но если все-таки они у него, ваша задача — узнать, где именно». Кендрик умолк. «Я все обдумал, милый Дон. Вы поступите умно, передав мне всю информацию о марках, а я передам ее своему клиенту, который сам провернет дело дальше. В этом случае мы все равно платим вам 200 000, и вы ничем не рискуете». «Что думаете об этом?» Эллиот немного успокоился. Мысль ограбить Ларримора даже руками Уинна не радовала его. «Если Кендрик может только обойтись информацией, тем лучше. Я согласен, Клод. Постараюсь сделать». Кендрик встал. «Ну, я должен бежать, дорогой. Предстоит еще утомительная вечеринка, но бизнес требует жертв. Если понадобится помощь, рассчитывайте на меня. Еще раз призываю к осторожности». «Не беспокойся. Я берусь за дело из-за денег. Впрочем, как и ты». Эллиот тоже поднялся. Кендрик, подождав, пока Луиса закроет за Эллиотом дверь, снял телефонную трубку и набрал номер. «Отель Бельведер? Соедините меня, пожалуйста, с мистером Радницем. Звонит Клод Кендрик». Барни прервал рассказ и протер глаза. «Эти сосиски, мистер Кэмпбелл, как удар копытом мула, но хороши для пищеварения. Вы должны съесть хотя бы одну». «Я сказал, что в моем представлении пищеварение и копыта мула расходятся между собой, и отказался». Барни пожал массивными плечами, прополоскал горло пивом, затем собрался с мыслями, которые рассеялись под ударом последней сосиски, и вернулся к рассказу. «Теперь настало время ввести еще один персонаж», — сказал он. «Герман Радниц». Барни надул щеки и выдохнул. Радниц круглый год снимал особняк на крыше Бельведер, приезжая время от времени в Парадис-Сити. Вам не надо объяснять, что это стоит уйму денег, но Радниц был очень богат. Я видел его 2-3 раза, и, честно говоря, если бы больше никогда в жизни не увидел, это меня ни капли бы не расстроило. Вообразите почти квадратного коротышку со столь выпуклыми глазами, что им могла позавидовать лягушка-чемпион, и крючковатым толстым носом. Мне говорили, что он один из богатейших людей в мире, но что он первостатейный сукин сын. Я понял это сам. Слыхал также, что он известен по всему миру финансовыми операциями, имеет связи с иностранными представительствами. Ни одна крупная махинация не обходится без его участия, и что, к тому же, он на короткой ноге с политическими лидерами многих стран. Таков человек, пожелавший заполучить марки с мистером И. Он держал целую шайку головорезов, готовых по его заданию убрать кого угодно. Насчет марок он дал задание, и его люди рыли землю, пока не вышли на Ларримора. К удивлению Радница, марки находились в его любимом городе, где он отдыхал каждый год. Разузнав о Кендрике, о его галерее, Радниц понял, что тот занимается не только легальным бизнесом. И, получив отказ Ларримора на предложение продать марки, Радниц решил действовать через Кендрика. Тут Барни доел последнюю сосиску, и я подождал неминуемого возмездия. Наконец он пришел в себя и спросил: «Ясен портрет, мистер Кэмпбелл? Можно продолжать историю дальше, или у вас есть вопросы?» Я ответил, что вопросов нет, и я весь внимание. Шофер и одновременно слуга Радницы, японец Кою, открыл Кендрику дверь и с поклоном пригласил войти. «Мистер Радниц ждет вас на террасе, сэр». Кендрик прошел через огромную гостиную на террасу, где сидел Радниц в рубашке с короткими рукавами и полотняных брюках, разложив перед собой на столике кучу документов. «А, Кендрик, проходи, садись. Хочешь выпить?» «Нет, благодарю вас, сэр». И Кендрик сел подальше от столика с бумагами. Он боялся Радницы, но чувствовал, что может здесь неплохо заработать, и это перевешивало. Деньги играли основную роль в его жизни, не считая, разумеется, молодых людей, которые вечно жужжали вокруг него, как пчелы около улья. — Есть какие-нибудь новости о марках? — спросил Радниц, перекатывая сигару в толстых пальцах. — Дело подвигается, сэр. И Кендрик доложил об Эллиоте. Радниц внимательно выслушал. — У Ларримора нет друзей, кроме Эллиота. Вот я и решил не трать время. Жестко оборвал его Радниц. — О Ларриморе мне известно все. Лучше расскажи, кто такой Эллиот. Кинозвезда из бывших, если не ошибаюсь. Кендрик подробно рассказал, как Эллиот остался инвалидом, как оказался в финансовом затруднении, как пришлось нажать на него, чтобы согласился содействовать. «Думаешь, справится?» «Надеюсь, сэр. А если нет, какие еще возможности?» Кендрик сразу вспотел от страха. «Я очень рассчитываю на него, сэр. Но если не получится, придумаю что-нибудь другое». «Что же именно? У Ларримора есть дочь. Можно надавить через нее?» «Знаю, что у него есть дочь. Давно взвесил эту возможность». «Если у Эллиота не получится, подключим ее». «Я рассчитываю на него». В голосе Кендрика не чувствовалось уверенности. «Хорошо, держи меня в курсе». Радниц махнул рукой. «Спасибо, что зашел». И снова уткнулся в бумаги. Как только за Кендриком закрылась дверь, Радниц отложил бумаги и три раза хлопнул в ладоши. Через минуту личный помощник и секретарь Радницы Густав Хольц, высокий, сидеющий человек, с глубоко посаженными глазами и тонкими жесткими губами, появился на террасе. Правая рука Радницы, Хольц владел несколькими языками. Был прирожденным математиком и досконально разбирался в политических хитросплетениях. «Дон Эллиот», — не глядя на помощника, произнес Радниц, — «бывшая кинозвезда. Заведи на него дело. Устрой слежку. Каждый день докладывай о всех его действиях. Смотри, чтоб ничего не заметил. Действуй немедленно». «Слушаю, господин Радниц», — кивнул Хольц. И, зная, что приказ будет выполнен неукоснительно, Радниц выбросил из головы Эллиота. Направляясь обратно в бунгало, Эллиот размышлял о том, как добыть марки при участии Синди, Уинна и Джоя, жаждавших ему помочь. Во-первых, его ждало интересное приключение. Во-вторых, разрешение финансовых проблем. И, наконец, жизнь, вызов лучшему киносценарию. После предупреждения Кендрика он понимал, что просто заявиться к Ларримору невозможно. Он не виделся с ним более 3 месяцев. К тому же никогда не бывал в его доме. Можно было как бы случайно забежать в гольф-клуб, но там полно людей, которым он должен, да и пропуск давно просрочен. Вдруг он вспомнил о дочери Ларри Мора. Да, возможно, это сработает. Дома был один Уин. Джой и Синди уехали на Ягуаре пополнить запасы продовольствия за счет супермаркетов. После того, как Уин услышал о возможности похищения марок, он проникся идеей Эллиота. Получить 50 000 за несколько бумажных марок казалось стоящим делом. Несмотря на то, как обращался с ним Эллиот, ему даже нравится этот красавец-киногерой. Инстинкт подсказывал, что если кто-то и может спланировать похищение, то только Эллиот. Сейчас Уин смотрел на него с ожиданием, зная, что Эллиот побывал у Кендрика и, возможно, есть новость. Эллиот пересказал беседу у Кендрика. «После того, что рассказал Клод, я не могу прямо явиться к Ларри Мору. К тому же я вообще не хочу, чтобы меня кто-то видел. Поэтому главная роль переходит к тебе», — заключил он. «Это меня устраивает», — ответил Уин. «Что нужно делать?» «Есть шанс получить нужную информацию через дочь Ларри Мора, Джуди. Я встречал ее во многих злачных местах. Совершенно не в моем вкусе, дикая, неуправляемая особа, слишком много пьет, скандалит. Правда, думаю, это юношеская дурь. Они с отцом друг друга терпеть не могут. Живут вместе, но почти не встречаются. Денег он ей дает мало, поэтому она все время в поисках того, кто может за нее заплатить. Думаю, ты будешь иметь успех. Она, несомненно, знает секреты отца. Ларри Мор рассказывал мне, что до того, как его жена погибла в автомобильной катастрофе, Джуди помогала ему разбираться с марками, классифицировать их. Это уже после смерти матери она сошла с рельсов и стала неуправляемой. Уин выслушал с большим интересом. «Это как раз для меня», — заметил он. «Как мне с ней познакомиться?» «Никаких проблем, подойдешь и все. Ее любимое место — клуб Адам и Ева. Там она начинает развлекаться часов с 10 вечера. Узнаешь сразу, лет 18, рыжая. Унаследовала венецианский цвет волос от матери-итальянки. Высокая, с хорошей фигурой. Если увидишь девушку, ярко-рыжую, вызывающе одетую, это Джуди Ларри Мор». «Мне все больше нравится эта работа», — ухмыльнулся Уин. «Приятная с полезным, да?» «С ней нужно быть очень осторожным», — предупредил Эллиот. «Она добыча не из легких, я же сказал, скандально и любит шокировать своим поведением. Но если правильно найти подход, может клюнуть на новое лицо. Не торопись. 3-4 свидания, и только тогда начнешь расспросы. Я подскажу тебе, как именно. Главное — сделать отношения близкими. Понял?» Уин кивнул. «Займусь ею сегодня же вечером.